Около 10 вечера в двери постучали. Капитан перестала увлеченно писать, поднялась и направилась к посетителю, прикрыв дверь в кабинет. Потом я услышала усталый голос лорда-директора. «Где она?» «Занята», — последовал несколько воинственный ответ. «Верис! Давай не будем!» И куда только усталость делась. Я так и сжалась на диване, вцепившись в книгу и прислушиваясь к разговору. «Нет, Тьер, мы будем!» «И еще как! Я тебе не запуганная и жалкая леди Орис, так что не смей повышать на меня голос!» «Это первое!» «Дея останется здесь и со мной сегодня. Завтра проводит день в городе, а послезавтра живет, как и все адептки, без твоего повышенного внимания и усиленного давления. Это второе. И последнее. Я понимаю, что для тебя это первая влюбленность в жизни. Ну так услышь и осознай, для нее тоже. Не стоило рвать девочке сердце. И да, сегодня на построении ее засосы увидели все. Не знаю, чем ты думал, но ее и так жрали поедом 4 года сокурсники. А тут еще и это. Выговорилась? Полюбопытствовал лорд-директор. Оставь девочку в покое. Забыл поинтересоваться твоим мнением. Конечно, забыл. Ты же был занят с мамочкой, съязвила Верис. Тишина. Потом усталая. Ты же в курсе, что не права сейчас. Тяжелый вздох Верис, и нехотя капитан ответила. Да все я понимаю. Она вновь тяжело вздохнула. Только ты, Тьер, большой и сильный, а она маленькая и слабая. Ее мне жаль больше. Пауза. Потом ее тихие слова. Слушай, у меня опыта в любовных делах все-таки больше немного. Так вот, 2 совета. Дай девочке время успокоиться. И второе. Держи свою мать от нее подальше. И снова тишина. Мне нужно с ней поговорить. В итоге едва слышно, произнес Тьер. Так важно? Переспросила Верис. Свадьба кронпринцессы не то событие, которое может пропустить ее троюродный брат, пусть даже и не состоявшийся жених. 3 недели дворцовых увеселений придется как-то пережить. Я надеялся присутствовать там уже с невестой, но... Дверь в кабинет открылась. Верис нехотя сказала. «Иди. Она все равно весь наш разговор слышала. А я пока... за чаем схожу, что ли?» И послышались шаги, уходящие куратора, а потом и звук закрывающейся двери. Нас просто оставили наедине. Прежде чем войти... Лорд-директор вежливо постучал о дверной косяк. Я промолчала. Лорд все равно вошел. Одет он теперь был иначе. Парадный мундир Ордена Бессмертных — весьма оригинальное зрелище. Подойдя к дивану, Риан осторожно сел рядом. Я мгновенно поджала ноги, освобождая для него больше места, но Тьер все равно остался сидеть на самом краешке дивана. Затем тихо спросил. «Ты весь разговор слышала?» Лгать я не стала. Частично. Я вытерла зеркало, оно сдвинулось, и я услышала реплику леди Тьер. Он кивнул, опустил голову, начал смотреть куда-то под ноги. Потом произнес. «Не знаю почему, но свадьбу перенесли на более ранний срок. Я ожидал, что все будет отмечаться летом, но император решил иначе. Приглашение... а по сути требования прибыть мне передали несколько часов назад. Торжества по поводу бракосочетания принцессы продлятся более 3 недель. Предположительно, будут парады, несколько тематических балов, торжественные приемы, выступления актеров, фейерверки, народные гуляния. И если первая неделя — это в основном торжественные приемы и переговоры по поводу брачного соглашения, на которых я обязан присутствовать, то спустя 10 дней, когда начнутся празднества, я бы хотел, чтобы ты находилась там со мной. — В качестве кого? — тихо спросила я. Тьер тяжело вздохнул и все так же, не глядя на меня, произнес. — В качестве гостьи моей матери. Мама просит прощения за свое недостойное поведение и будет действительно благодарна, если ты примешь ее приглашение пожить в нашем городском имении. Я подумала и спросила, это связано с кольцом? Это связано с моим отношением к тебе, Дея. Магистр скинул голову и пристально посмотрел в мои глаза. Прижав книгу к груди, я тихо ответила, нет. Он снова отвернулся, опустил голову и, разглядывая собственные сжатые в замок пальцы, подчеркнуто спокойно начал говорить. Еще 5 дней занятий. Затем у вас начинаются предвесенние каникулы, и я не вижу причины в том, чтобы отказываться от приглашения моей матери. Я буду жить в другом доме. У меня моя мама есть, прервала я его. И я ее давно не навещала. Теперь, когда я не работаю в зубе дракона, смогу погостить у родителей подольше. Лорд-директор в мгновение стал напряженный, как струна. Я вжалась в спинку дивана и молча ждала продолжения. Продолжение последовало. К твоим родителям мы поедем вместе. Я прижала книгу посильнее, собралась силами и ехидно произнесла. Вряд ли я смогу объяснить родственникам тот факт, что путешествую вместе с директором собственной академии. Тьер мгновенно развернулся ко мне всем корпусом и мрачно поведал. Как директора представлять и не придется, Дея. Представишь как будущего мужа. Я вернула вам кольцо, напомнила я. Магистр поднялся, затем подошел, склонился надо мной и сообщил. У тебя нет права отказываться от меня, Дея. А я... Я швырнула книгу, подскочила на ноги, встав прямо на диване, почти сравнявшись Рости с лордом-директором, и просто заорала. — У вас нет права командовать мной! Никакого права, понимаете? — Я вам не лошадь, беспородная к тому же. Да, я по глупости прокляла вас, простите, но, учитывая ваши намерения в тот вечер, мне даже не стыдно. Я вдруг оказалась в его объятиях. Таких сильных, что не было возможности сделать вдох, и услышала его полный отчаяния стон. «Прости!» А потом стремительный, жадный поцелуй и тихая в губы. «Прости!» Я держался как мог. Еще один нежный, такой осторожный поцелуй и вновь почти не размыкая губ. «Прости меня, родная!» Я приказывал себе остановиться, но я думал, «Поцелуй!» Еще всего один, и все. Я же ничего плохого не делаю. А ты так сильно испугалась, и эти слезы в твоих глазах. Я возненавидел себя за это, и сейчас ненавижу. За то, что причинил боль. За то, что напугал. За все, Дея. И меня осторожно опустили обратно, на диван. Затем магистр бережно укутал пледом, поднял и положил на мои колени книгу, наклонился, осторожно поцеловал в лоб и ушел, не оглядываясь. Риан ушел, а я сидела и, обняв книгу, вспоминала. Наши ужины, наше совместное выполнение домашней работы, наш вечер в Золотом Фениксе. Вернувшаяся Верис остановилась в дверях. Неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала. Зато сказала я. «Иду я спать, только можно я книгу возьму?» «Бери». — согласилась Верис. — Ты хоть немного успокоилась? — Не знаю. Спокойнее стало. Вовремя его император вызвал, — заметила Верис. — Ну да ладно. Темной ночи, Риатте. Темной ночи, капитан Верис, и... Спасибо вам огромное. Она только улыбнулась. По-доброму так. И я пошла в свою комнату. Правда, книгу читала до полуночи.